На утро шел дождь, на дорогах ужасные пробки. Так всегда бывает в Майами, когда идет дождь. Некоторые водители снижали скорость на скользкой дороге. Это вызывало негодование остальных, и они, не переставая сигналили, орали из опущенных окон, обгоняли по обочине, яростно виляли в хвосте этих медлительных болванов и грозили им кулаками. На эстакаде Леджун огромный грузовик с молоком вынесло на правую полосу, и он задел автобус католической школы. Грузовик перевернулся, и теперь пятеро девчушек в шерстяных юбках из шотландки с оцепенелым выражением на лицах сидели в огромной луже молока. Движение на целый час почти остановилось. Одну из девочек уже отправили на вертолете в госпиталь Джексона. Остальные по-прежнему сидели в своих форменных платьицах, все в молоке и смотрели, как взрослые орут друг на друга. Я постепенно продвигался вперед, слушал радио. Оказалось, что полиция идет по горячим следам томиамского мясника. Правда, никаких деталей не сообщалось, но капитан Мэтьюс был явно в ударе. Он озвучил ситуацию так, как будто лично произведет арест, как только допьет кофе. Наконец я съехал с эстакады. Однако скорость потока машин увеличилась ненамного. Недалеко от аэропорта я остановился у пирожковой, купил оладьи, пончиков. Причем оладьи кончились еще до того, как я дошел до машины. У меня очень быстрый обмен веществ. Наверное, это от того, что я веду правильный образ жизни. К тому времени, когда я добрался до работы, дождь затих. Когда я входил в холл, уже светило солнце. Над тротуаром поднимался пар. Я сверкнул пропуском и поднялся наверх. Деп уже ждала меня. Сегодня она не выглядела счастливой. Ну, конечно, она вообще не выглядит счастливой так часто, как раньше. Она ведь коп. А большинство копов не умеют притворяться. Слишком много времени на работе, когда надо выглядеть человечно. И поэтому их лица как бы каменеют. «Привет», — сказал я, поставив хрустящий пакет с выпечкой на стол. «Где ты был ночью?» — тут же спросила она. «Очень мрачно, как я и ожидал. Скоро морщинки, которые пока едва видны, но только когда она хмурится, станут постоянными и испортят это прекрасное лицо. Глаза глубокого голубого цвета, светящиеся рассудком. Маленький вздернутый носик с кучкой веснушек в обрамлении черных волос. Чудесные черты. В настоящий момент они были покрыты 7 фунтами дешевой косметики. Я посмотрел на нее с нежностью. Она явно только что вернулась с работы. Сегодня на ней был кружевной лифчик, ярко-розовые шорты из спандекса и золотистые туфли на высоких каблучищах. «Неважно», — ответил я. «Вот где ты была?» «Ага, она покраснела. Она ведь ненавидит любую одежду, кроме чистых отглаженных синих джинсов. Я пыталась дозвониться до тебя». «Ну, извини». «Ну ладно, ничего». Я сел в кресло, не говоря ни слова. Деп вообще очень любит разряжаться на мне. Ну, наверное, для того и предназначена семья. «Почему ж тебе так нужно было со мной поговорить?» «Меня, видишь ли, оттирают», — сказала она. Она открыла пакет с пончиками и заглянула внутрь. «Хм, а чего ж ты ожидала? Ты же знаешь, как к тебе относится Лагерта». Деб достала из пакета пончик и свирепо впилась в него. «Вообще-то я ожидаю, что буду в деле, так сказал капитан», — произнесла она с набитым ртом. «Знаешь, у тебя, похоже, нет никакого понятия о субординации, а также политического чутья», — заметил я. Она скомкала пакет и швырнула прямо в меня, но не попала. «Блядь, Декстер, ты же прекрасно знаешь, что я заслуживаю работы в отделе убийств. Вместо...» Она щелкнула бретелькой от лифчика и провела рукой по своему скудному одеянию. «Ну, вместо всего этого дерьма». Я согласно кивнул. «Хотя, честно говоря, на тебе это смотрится классно». Тут она сделала просто ужасное лицо. «Сука, ненавижу! Клянусь, вот не могу больше этим заниматься, иначе просто ёбнусь!» «Деп, для меня еще рановато как-то делать какие-то выводы. Ну, херово, был ее ответ. Что ни говори о работе полицейского, она явно уничтожает словарный запас Дебора. Она одарила меня холодным крутым взглядом полисмена, первый раз за ней замечаю. Это был взгляд Гарри. Прям те же глаза, то же чувство, как будто тебя прошивает насквозь, до самой последней истины. Не неси хуйню, Декс. Тебе стоит только глянуть на труп, и ты уже знаешь, кто это сделал. Я вот никогда тебя не спрашивала, как оно у тебя так получается. Но если у тебя есть хоть какая-то зацепка, то выкладывай. И она свирепо пнула ногой по моему столу, оставив вмятину на металлической боковине. Блядь, я хочу выбраться из этого блядского наряда. И мы все не прочь увидеть это, Морган, — раздался глубокий и жуликоватый голос. Я поднял глаза. Нам улыбался Уин Мацуока. «Ага, ты бы тогда не знал, что делать, Уин», — ответил ему Деб. Он улыбнулся еще шире своей открытой фальшивой улыбочкой из учебника. «Ну, почему бы нам хотя бы не попробовать?» «Мечтай, мечтай», — сказала Дебби, неожиданно надув губки, чего я не замечал за ней лет с 12. Муцоука кивнул на смятый бумажный пакет на столе. «Сегодня была твоя очередь, дружище. Что ж ты мне принес?» «Извини, Уин», — сказал я, — «но Дебби уже съела твой пончик». «Угу. Тогда я надеюсь, что я смогу когда-нибудь съесть ее рулет с джемом. Так что ты должен мне большой-пребольшой пончик, Текс», — проговорил Уин, хитро глядя на нас. «Самый огромный за всю твою жизнь», — съязвила Дебора. «Ну, дело-то не в размере пончика, конечно, а в мастерстве пекаря», — парировал Уин. «Все, ребят, прошу вас», — вмешался я. «Вы вывихнете себе мозги. Вам не идет так вот умничать». «Ага», — сказал Уинс со своим ужасно фальшивым смешком. «Ладно, еще увидимся», — подмигнул он. «Только не забудь про мой пончик». И он двинулся по залу в сторону своего микроскопа. «Так что же ты все-таки выяснил, Декс?» — прошептала Деб. «Она считает, что меня постоянно посещают всплески интуиции. Впрочем, у нее есть на то основания. Обычно мои вдохновленные догадки касались жестоких подонков, которые каждые несколько недель, так от нечего делать, нападали на бестолковых растяб. Несколько раз Дебора оказывалась свидетелем того, как мне удавалось раскопать то, что больше никому не приходило в голову. Она никогда ничего не говорила по этому поводу, но моя сестра действительно чертовски хороший коп, так что она довольно долго в чем-то меня подозревает. Деб не знает, в чем именно, но явно чувствует, что здесь что-то не так. И это ее страшно беспокоит. Ведь она, как ни крути, все-таки любит меня. Она, пожалуй, последнее живое существо, которое меня любит. Это не жалость к самому себе, нет. Это самое холодное и самое чистое самопознание. Я не вызываю симпатии. Следуя плану Гарри, я пытался завязать отношения с другими людьми. Даже случались и такие глупые моменты, как любовь. Но ничего не срабатывало. Понимаете, что-то во мне сломано или напрочь отсутствует. Поэтому рано или поздно кто-то замечает мое актерство или наступает одна из тех ночей. Я даже не могу завести какого-нибудь зверя. Они ненавидят меня. Как-то я купил собаку. В безостановочной и безумной ярости она 2 дня выла и лаяла на меня, пока я не избавился от нее. Потом я попробовал черепаху. Всего несколько раз дотронулся до нее, и она так больше и не высунулась из своего панциря и умерла через несколько дней. То есть, чтобы не видеть меня и чтобы я ее не трогал, она предпочла умереть. Так что никто больше меня не любит и не полюбит. Причем не даже, а именно меня. Я знаю, кто я есть, и что я не тот, кого можно любить. Я один в этом мире, совсем один, если бы не Дебора. Да того самого нечто внутри меня, которое не так уж часто выходит наружу, чтобы поиграть. Впрочем, на самом деле, оно ведь играет и не со мной. Ему всегда нужен кто-то еще. И насколько я способен, я забочусь о ней, о моей дорогой Деборе. Возможно, это и не любовь, но все-таки я бы хотел видеть ее счастливой. И вот она сидит передо мной, моя дорогая Деб, и выглядит несчастной. Вся моя семья смотрит на меня, не зная, что сказать, но с каждым разом она все ближе и ближе к тому, чтобы произнести это. «Ну, на самом деле, — говорю я, — я знала, что у тебя что-то есть. Не мешай моему трансу, Дебора. Я в контакте с царством духов. Ну, давай же, давай, говори!» Ей прям не терпится. «Видишь ли, он не до конца расчленил левую ногу, Деб». «В смысле?» «Ну, Лагерта считает, что убийцу обнаружили. Тот занервничал и не закончил дело». Дебора кивнула. «Она велела мне расспросить проституток, не видели ли они чего-нибудь прошлой ночью. Но кто-то ведь должен был хоть что-то видеть». «Господи, и ты туда же. Думай, Деб, если его прервали, испугали, и он не закончил дело». «Пакеты!» – выпалила она. «Он все равно затратил много времени на упаковку трупа в пакеты и на уборку». Дебора удивилась. «Блядь, и все это после того, как его, типа, прервали?» Я похлопал в ладоши и одобрительно посмотрел на нее. «Браво, мисс Марпл!» «Да, но тогда в этом нет никакого смысла». «А вот и наоборот. Если времени полно, но ритуал не завершен должным образом, и запомни, Деб, ритуал – это почти все, в чем же тогда дело?» «Ну, ради бога, почему ты не можешь просто сказать?» – отрывисто произнесла она. «Так неинтересно, понимаешь?» «Ну, хорошо, хорошо, Декс. Если его не прервали, но он не закончил, то... ну что, упаковать важнее, чем расчленить, что ли?» Я посмотрел на нее с жалостью. «Нет, Деб, думай. Это уже пятый такой случай. 4 левых ноги разрезаны безукоризненно. А вот номер 5...» Я пожал плечами и поднял бровь. «Ну, блин, Декстер, откуда мне знать? Может, ему и нужно было всего 4 ноги? Может, ну не знаю, ну что?» Я улыбнулся и покачал головой. Для меня-то все было так понятно. «Кайф сломался, Деб. Понимаешь, что-то пошло не так. Не сработало. Какого-то изначально магического фрагмента, от которого все зависит, почему-то не оказалось на месте». «И что? Я должна была до этого додуматься?» «Ну ведь кто-то ведь должен додумываться». «И вот он кое-как доводит дело до конца в расчете на вдохновение, а оно не приходит, его нет». Она нахмурилась. «То есть ты хочешь сказать, что он остановился и больше не будет этого делать?» Я рассмеялся. «Боже, Деб, как раз наоборот. Ну, если ты священник и искренне веришь в Бога, но не можешь найти нужный способ служить ему, что ты сделаешь?» «Буду стараться», — ответила она, глядя на меня. «Стараться, пока не узнаю, как надо». «Иисусе, ну что ты имеешь в виду? Что он скоро снова?» «Ну, это всего лишь подозрение», — сдержанно ответил я. «Я ведь могу и ошибаться. Но я-то уверен, что я не ошибаюсь». «В общем, мы должны так устроить, чтобы поймать его по горячим следам, а не искать какого-то несуществующего свидетеля». Она встала и направилась к двери. «Ладно, я позвоню тебе позже. Пока». Я заглянул в белый бумажный пакет. Внутри было пусто. Прямо как я, чистый, свежий и пустой внутри. Я сложил пакет и поместил его в корзину для бумаг. Нынче мне предстояла работа. Настоящая официальная работа полицейского лаборанта. Нужно было напечатать длинный отчет, рассортировать сопровождающие его фотографии, систематизировать улики. В общем-то, рутинное дело. Двойное убийство, которое, скорее всего, так никогда и не дойдет до суда. Но я люблю, чтобы все, чего бы я ни касался, было хорошо организовано. К тому же дело интересное. Очень трудно было разобраться со следами крови. Брызги артериальной от двух жертв, которые перед смертью, несомненно, двигались, веера красных капель, отброшенных электропилой. Отличить поврежденное место от неповрежденного практически невозможно. И мне пришлось извести две бутылки луминола, который помогает обнаружить мельчайшие следы крови, между прочим, страшно дорогого, по 12 баксов за бутылку. На самом деле, чтобы определить углы разлета брызг крови, мне пришлось натянуть по комнате нитки. Очень древняя техника, сегодня она уже воспринимается как алхимия. Брызги крови были поразительно отчетливы, такие яркие, дикие и смертельные. Они покрывали стены, мебель, телевизор, полотенца, простыни, занавески. Этакий поразительный дикий апофеоз летающей крови. Думаю, даже в Майами кто-то должен был это слышать. Ведь двух человек живьем кромсают электропилой в элегантном и дорогом гостиничном номере, а соседи только прибавляют звук в телевизорах. Вы, конечно, можете сказать, что дорогой наш усердный Декстер слишком уж увлекается своей работой. Но я уже говорил, я люблю основательность. Я хочу знать, где прячется самая последняя капелька крови. Профессиональные основания для этого очевидны, однако они не так важны, как личные. Быть может, однажды психиатр из государственной исправительной системы поможет мне выяснить, почему же именно. К тому времени, когда мы попали на место преступления, обрубки тел были уже холодными, и нам, наверное, никогда не найти парня в итальянских мокасинах ручной работы 7-го размера, правшу и с некоторым излишком веса, а еще потрясающим ударом слева. Однако я сделал все правильно и с пользой. Я выполняю свою работу не для того, чтобы ловить плохих парней. Зачем мне это? Нет, я выполняю свою работу, чтобы превратить хаос в порядок. Я заставляю непослушные следы крови вести себя как следует, а потом ухожу. Другие могут пользоваться моей работой для поимки преступников. Мне все равно. Не в этом дело. И если я когда-либо окажусь настолько неосторожным, что меня поймают, обо мне скажут, что я монстр-социопат, больной и извращенный демон, которого и человеком-то назвать нельзя, и отправит меня, скорее всего, умирать на старом добром электрическом стуле, в самодовольном благочестивом зареве. Если когда-нибудь поймают этого парня в мокасинах 7-го размера, то просто скажут, он был плохим человеком, который пошел по кривой дорожке из-за социальных сил, которым он так неудачно сопротивлялся. Посадят его в тюрьму лет на 10, а потом выпустят. Да и денег у него будет достаточно на костюм и на новую пилу. Так что в конце каждого рабочего дня я понимаю Гарри еще немного лучше. Пятница, вечер. Пятница в Майами – это вечер свиданий. Верите или нет, но для Декстера это тоже вечер свидания. Как ни странно, я тоже кое-кого нашел. «Что-что?» – скажете вы. «Глубоко усопший Декстер назначает свидание девкам-дебютанткам? Секс среди живых? Неужели моя потребность в имитации жизни зашла так далеко, чтобы фальсифицировать оргазмы?» «Но нет. Дышите спокойно. Секс тут ни при чем. После многих лет чудовищных проб и ошибок, застенчивых попыток выглядеть нормальным, я наконец-то подцепил того, кто мне нужен. В жизни Рике досталось почти столько же, сколько и мне. Она слишком молодой вышла замуж. 10 лет пыталась сделать так, чтобы брак заработал. Но заработала только 2 детей. У ее очаровательного дружка было несколько легких проблем. Сначала алкоголь, потом героин. Верите или нет, и, наконец, крэк. И эта скотина ее избивал. Ломал мебель, орал, выбрасывал вещи из окна. Постоянно угрожал. Насиловал ее. Еще заражал жуткими наркоманскими болезнями. И заметьте, все это на регулярной основе. А Рита терпела. Она работала. 2 вытаскивала его с того света. Но потом он начал преследовать детей, и Рита наконец решила, что с нее хватит. Конечно, теперь ее лицо зажило, а сломанные руки и ребра – это вообще рутинное дело для всех травматологов Майами. И сейчас Рита вполне презентабельна. Прямо то, что монстр заказал. Развод ее был окончательным, скотину посадили, и что же дальше? О, эти тайны человеческого разума. Как-то почему-то милая Рита решила снова с кем-нибудь познакомиться. Она была абсолютно уверена, что поступает правильно, но в результате частых побоев, которые ей наносил любимый, бедняжка полностью утратила интерес к сексу. Так если только какая-нибудь мужская компания время от времени. И она искала того самого правильного парня. Чувственного, нежного, готового ждать. Разумеется, ее поиск был долгим. И нужен-то ей был эдакий воображаемый мужчина, которому важнее поговорить или сходить в кино, чем заняться сексом. Для этого она была просто не готова. Я вам сказал, воображаемый? Ну, конечно. У реальных-то мужчин таких свойств нет. Большинство женщин, у кого за плечами 2 детей и 1 развод, знает об этом прекрасно. Чтобы выучить сей бесценный урок, бедняжке Рите надо было выйти замуж слишком рано и слишком уж неудачно. И в качестве побочного продукта ее реанимации от ужасного замужества, вместо того, чтобы осознать, что все мужики – звери, она нарисовала себе этакий милый романтичный портрет совершенного джентльмена, готового бесконечно ждать, пока она, как нежный цветок, постепенно не раскроется. Нет, вот так именно, да, серьезно. Я допускаю, что такого мужчину и можно было бы найти в викторианской Англии с ее публичными домами на каждом углу, где в перерывах между цветистыми торжественными тирадами о любви он мог бы выпустить пар. Но, насколько я знаю, не сейчас. Не в 21 веке и точно не в Майами. Но все же я прекрасно имитирую все эти штуки. Нет, ну правда, мне на самом деле даже нравится. К сексуальным отношениям интерес у меня отсутствует. Но мне нужна маскировка, а для этой цели Рита подходит просто идеально. Как я уже говорил, она вполне презентабельна, небольшого роста, изящная и дерзкая. Стройная атлетическая фигура, светлые волосы, голубые глаза. Она просто фанатка фитнеса, все свободное время проводит в беге, езде на велосипеде и тому подобное. На самом деле попотеть – одно из ее любимых занятий. Мне приходилось проезжать с ней на велосипеде весь Эверглейдс, бегать по 5 миль и даже тягать железо в тренажерном зале. Но лучшее из всего – это ее 2 детишек. Эстер, 8 лет, а Коди 5. Оба, в общем-то, очень тихие ребятки. А как же иначе? Дети, родители которых так часто пытались друг друга убить с помощью разных предметов обстановки, должны быть немного замкнутыми. Все дети, выросшие в зоне ужаса, такие. Но они могут воспитываться и вне за этой зоны. Но в конце концов, посмотрите на меня. Ребенком я перенес массу безымянных и безвестных ужасов. И тем не менее, вот он я. Полезный гражданин, опора общества. Может быть, этим частично и объясняется моя странная любовь к Коди и Эстер. Они мне правда нравятся. И сей факт кажется даже нелогичным. Мне же прекрасно известно, что я собой представляю. Я многое в себе понимаю. Однако одна из черт моего характера, которая действительно меня озадачивает, это отношение к детям. Знаете, я их люблю. Они важны для меня, не безразличны. Но я в самом деле не могу этого понять. Но правда, мне ведь по большому счету действительно наплевать, если вдруг все существа во Вселенной неожиданно испустят последний вздох, ну, может быть, только за исключением меня самого, наверное, еще Деборы, а остальные люди представляют для меня еще меньше интерес, чем садовые мебели. Как красиво говорят психиатры, у меня напрочь отсутствует чувство реальности по отношению к другим. Но эта истина меня как-то совсем не тяготит. Но дети... Дети – это другое. Я встречаюсь с Ритой уже почти полтора года. И за это время я постепенно завоевал расположение Эстер и Коги. Я всегда веду себя спокойно, не причиняя им никаких неприятностей. Помню их дни рождения, дни, когда надо подписывать дневники и все праздники. Я прихожу к ним домой, и они уверены, что с ними ничего не случится, что мне можно доверять. Звучит иронично, хотя так оно и есть на самом деле. Я единственный мужчина, которому они могут верить. Рита думает, что это часть процесса продолжительного и постепенного ухаживания. Докажи ей, что дети любят тебя. И кто знает. Но на самом деле они значат для меня намного больше, чем она сама. Очень надеюсь, что еще не поздно. Я бы не хотел видеть, что они растут похожими на меня. Дверь открыла Эстер, свисающий до колен футболка с надписью «Озорники». Ей явно была велика. Рыжие волосы убраны в два поросячьих хвостика, а на спокойном детском лице вообще никакого выражения. «Привет, Декстер», – также без эмоций произнесла она, а два слова для нее – это уже длинный разговор. «Добрый вечер, прекрасная юная леди», – сказал я. «Позвольте заметить, что вы прекрасно выглядите сегодня вечером». «Угу, окей», – ответила она, придерживая дверь. «Он здесь», – сказала она на этот раз через плечо куда-то в темноту комнаты. Я зашел внутрь. Коди стоял прямо у нее за спиной, как будто страхуя, на всякий случай. «Коди», — сказал я и протянул ему упаковку вафель. Он принял ее, не отводя от меня глаз. Рука со сладостями просто упала, и Коди даже не взглянул на них. Он откроет упаковку только после того, как я уйду, и поделит пополам с сестрой. «Декстер?» — крикнул Рита из соседней комнаты. «Да, это я». «Ты когда-нибудь научишь детей манерам?» «Нет», – тихо ответил Коди. «Это, конечно, шутка. Я уставился на него. Но что дальше? Может быть, в один прекрасный день он запоет? Может, будет танцевать чечетку на улице? Или обратиться в демократический национальный конвент?» Поправляя серьгу, в виде обруча влетела Рита. Вид у нее был довольно провоцирующий. Практически невесомое светло-голубое шелковое платье до середины бедра и, конечно, ее лучшие кроссовки. Я раньше никогда не встречал, да и не слышал, чтобы женщина надевала на свидание удобную обувь. Все-таки она очаровательное создание. «Привет, красавчик!» – крикнула Рита. «Я сейчас поговорю с няней, и мы идем». Она пошла в кухню, откуда было слышно, как она инструктирует соседскую девчушку, которая время от времени оставалась с детьми. Время сна, домашняя работа, телевизор, что можно, что нельзя. Номер сотового, номер службы спасения. Что делать при случайном отравлении или обезглавливании? Коди и Эстер все еще смотрели на меня. «Вы идете в кино?» – спросила Эстер. Я кивнул. «Ну, если только найдем такой фильм, чтобы не стошнило». «Фу», — сказала она и скорчила такую кислую гримасу, что я понял, попал в точку. «Тебя может стошнить в кино?» — спросил Коди. «Нет, ну, правда, тошнит?» «Вовсе нет», — ответил я. но иногда, знаешь, хотелось бы». «Все, идем», — сказала Рита, чмокнув каждого в щечку. «Слушайтесь Алису и в 9 часов постель». «Ты вернешься?» — спросил Котти. «Господи, Котти, ну, конечно же, я вернусь», — ответила Рита. «Я имел в виду Декстера». «Ты уже будешь спать, но я тебе помашу, ладно?» — пообещал я. «Я не буду спать», — хмуро ответил он. «Ну, тогда я останусь, и мы поиграем в карты». «Правда? Да чтоб не провалиться. Мы поиграем в покер с крупными ставками, и победителю достанутся все лошади». «Декстер», — Рита слегка раздражена, но продолжает улыбаться. «Ты уже будешь спать, Котти. Все, спокойной ночи, дети, и ведите себя хорошо». Она берет меня под руку, и мы выходим. «Слушай», — мурлычет она, — «да ты просто приручил эту парочку». Фильм на самом деле оказался так себе. И не то, чтобы меня действительно тошнило, но я практически забыл, о чем он, как только мы остановились, чтобы выпить в небольшом заведении на Саут-Бич. Это идея Риты. Несмотря на то, что большую часть жизни она провела в Майами, Саут-Бич ей казался верхом гламура. Может, из-за обилия народа на роликовых коньках? А может, она считает, что любое место с таким количеством народа с плохими манерами должно быть гламурным? Но так или иначе, мы прождали 20 минут, пока освободится столик, еще 20, пока нас не обслужили. Мне, в общем-то, все равно. Я получал удовольствие, наблюдая за добропорядочными идиотами, поглядывающими друг на друга. Очень классный спорт для любителей понаблюдать. Потом мы прогулялись по бульвару Оушен, болтая ни о чем, искусству, в котором мне нет равных. Чудный вечер. Кто-то отгрыз угол от лунного диска, если сравнивать с той луной, которая светила, когда я развлекал отца Донована. Возвращаясь после нашего стандартного вечернего выхода в Южной Майами, где жила Рита, мы проезжали перекресток в менее престижном районе Coconut Grove, и красная мигалка привлекла внимание. Я повернулся в ту сторону. Явно преступление. Вот уже натянута желтая лента, а несколько патрульных машин на перекрестке. «Похоже, снова он», — подумал я. И еще до того, как осознал, что делаю, уже развернул машину в ту сторону. «Куда это мы едем?» — задала Рита совершенно разумный вопрос. «Да так, надо проверить, не нужен ли я им», — ответил я. «У тебя разве нет пейджера?» «Да они ж не всегда понимают, что им без меня не обойтись». И я одарил ее своей лучшей пятничной улыбкой. «Так или иначе, туда стоит заехать, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать Риту. Сама идея маскировки в том, чтобы тебя с ней увидели». Но по правде, тонкий настойчивый голосок так и вопил мне в ухо, что я обязательно бы остановился, потому что это снова он. И я должен видеть, на что он оказался способен на сей раз. Я оставил Риту в машине и поспешил к месту. Ни на что хорошее этот негодяй не оказался способен. Та же груда аккуратно упакованных частей тела. Эйнджел стоял над ними почти в такой же позе, в которой я оставил его на месте предпоследней находки. «Вот сукин сын», — произнес он, когда я приблизился. «Надеюсь, ты не обо мне?» — усмехнулся я. «Все, кроме тебя, плачутся, что приходится работать в пятницу вечером. А ты появляешься здесь, да еще с девушкой. Но, тем не менее, для тебя работы нет». «Тот же парень? Тот же шаблон?» – спросил я. «Ну да», – ответил он, приоткрывая карандашом пластиковый пакет. «Опять сухая кость, опять ни капли крови». Его слова вызвали у меня легкое головокружение. Я заглянул в мешок, и снова части тела были удивительно чистыми и сухими. Они даже имели голубоватый оттенок, будто законсервированы на отведенный момент времени. Просто прекрасно. «Ну, правда, разрезы несколько отличаются», — заметил Эйнджел. «В 4 местах. Здесь очень грубо, почти эмоционально. А здесь вот уже не так, видишь? Вот здесь и здесь, а?» «Очень мило», — отреагировал я. «А теперь посмотри сюда». Карандашом он сдвинул в сторону обескровленный обрубок. Под ним белел другой фрагмент. Плоть с него была аккуратнейшим образом удалена по всей длине кости. «Вот зачем бы ему так делать?» — тихо спросил Эйнджел. Я лишь вздохнул. «Думаю, он экспериментирует, пытается найти свой идеал». И я уставился на аккуратный и сухой разрез, пока не осознал, что Эйнджел смотрит на меня уже довольно долго. Как будто ребенок играет с едой. Именно так я описал картину Рите после того, как вернулся к машине. «О боже, как ужасно!» — только и смогла произнести она. «Я думаю, правильный термин здесь — противно». «Как ты можешь шутить об этом, Декстер?» Я успокаивающе улыбнулся. «К таким вещам привыкаешь, работа. Мы все шутим, чтобы скрыть боль. Господи, очень надеюсь, что этого маньяка скоро поймают. А я думал об аккуратно сложенных частях человеческого тела, о разнообразии разрезов и этом восхитительном отсутствии крови». «Не думаю, чтобы очень скоро», — ответил я. «Что ты сказал?» «Я говорю, не думаю, что это будет скоро. Убийца исключительно умен, а детективу, ведущему дело, интереснее играть в политику, чем раскрывать подобные убийства». Рита посмотрела на меня, как бы желая понять, не шучу ли я. Потом, некоторое время, пока мы выезжали на федеральное шоссе номер 1, сидела молча. Она не произнесла ни слова, пока мы не въехали в Южный Майами. «Я никогда не смогла бы привыкнуть видеть подобное. Вот это вот, как бы это сказать, изнанку. Вещи, как они есть. Ну, короче, так, как это видишь ты», — наконец сформулировала она. Она застала меня врасплох. Я воспользовался тишиной, чтобы еще раз вспомнить аккуратно уложенные части тела, от которых только что уехал. Мысли с жадностью кружились над чисто и сухо разделенными конечностями, прям как орел в поисках дичи. И замечание Риты оказалось настолько неожиданным, что с минуты я даже не мог ничего сказать. «Что ты имеешь в виду?» — наконец удалось мне произнести. Она нахмурилась. «Ну, я не совсем уверена, просто мы все полагаем, что существует какой-то определенный порядок вещей, ну то есть, как все должно быть. А на самом-то деле все наоборот. Более темнее, что ли, приземленнее, что-то вроде этого. Конечно, я думаю, что детектив хочет поймать убийцу. Разве этим не должны заниматься детективы? И раньше мне в голову не могло прийти, что вокруг убийства может быть что-то политическое». «Практически все», — сказал я, поворачивая на улицу Риты и замедляя ход перед ее чистеньким неприметным домиком. «Ну вот ты», — продолжала она, не замечая ни где мы находимся, ни что я только что сказал, «вот где твое начало? Большинству людей не дано увидеть так глубоко, как тебе». «О, я не настолько глубокая личность, Рита», — ответил я, резко остановив машину. «То есть, на самом деле, все имеет два лица. Одно, когда мы притворяемся, и другое, когда на самом деле. А вот тебе уже все известно, и для тебя это просто игра». Вот честно, понятия не имею, что она пыталась тогда сказать. По правде, пока она говорила, я бросил все попытки что-либо понять и просто мысленно вернулся к сцене последнего убийства. Чистота плоти, импровизированное качество разрезов, безукоризненная чистота, без единого пятнышка и полное отсутствие крови. «Декстер?» Она положила мне на плечо руку. Я поцеловал ее. Не знаю, кто из нас больше удивился. На самом деле, я и не думал приступать к этому раньше времени. И духи ее здесь совершенно ни при чем. Я действительно довольно надолго прижался губами к ее губам. Она отстранилась? Декстер. Хорошо, ответил я, все еще сам потрясенный тем, что сделал. Не думаю, что я хочу, я не готова. Ну, черт, Декстер! Она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и забежала в дом. О, Господи, подумал я. Вот что это я, скажите на милость, сделал? Знаю, что еще долго буду удивляться. Может быть, даже почувствую разочарование от того, что только что уничтожил свою маскировку. И это после почти 2 лет идеальной эксплуатации. Но все, о чем я сейчас могу думать, это опрятная кучка частей человеческого тела. И никакой крови. Ни капельки. Тело растянуто именно так, как я люблю. Руки и ноги привязаны, рот заклеен клейкой лентой. В рабочей зоне не будет ни шума, ни движения. Моя рука твердо держит нож, и я совершенно уверен, что в этот раз все будет хорошо, и я получу огромное удовлетворение. Вот только это не нож, а что-то вроде «и рука не моя». Хотя моя рука двигается вместе с этой. Но лезвие лежит не в моей руке. И комната маленькая, такая узкая, что смысл появляется только тогда, когда понимаешь, что это не комната, а что? А вот и я. Я парю над этим безукоризненным, хоть и ограниченным рабочим пространством, и над этим соблазнительным телом. Чувствую холодное дуновение вокруг себя и каким-то образом даже сквозь себя. Если бы я мог чувствовать свои зубы, уверен, что они бы стучали. И моя рука в идеальном унисоне с той другой рукой поднимается и мягкой дугой опускается для безупречного рассечения. И, конечно же, я просыпаюсь в своей квартире. Правда, почему-то стоя у входной двери, совершенно голый, я могу еще понять, когда ходит во сне, но раздеваться во сне. Спотыкаясь, возвращаясь к своей небольшой кровати на колесиках, скомканное постельное белье лежит на полу. Кондиционер снизил температуру почти до 60 градусов. Это было бы уместно вчера, чтобы слегка охладиться после того, что произошло между нами с Ритой. Абсурд. Как такое вообще могло случиться? Декстер – бандит-любовник, ворующий поцелуи. После возвращения домой я долго стоял под горячим душем и, прежде чем забраться в постель, повернул термостат на минимум. В самые темные моменты жизни мне кажется, что холод очищает. Не стану говорить, будто понимаю, почему. А было холодно. Даже сейчас, все еще среди последних клочьев ночного сна, слишком холодно для кофе и для начала нового дня. Как правило, я не запоминаю сны. А если все же они остаются в памяти, то не придаю им значения. Поэтому так нелепо, что этот сон все еще со мной. Я парю над безукоризненным, хоть и ограниченным рабочим пространством. И моя рука в идеальном унисоне с той другой рукой поднимается и мягкой дугой опускается для безупречного рассечения. Мне никогда не стать человеком. Может быть, поэтому люди всегда так интересовали меня. Благодаря этому я понимаю весь символизм. Парение – одна из форм полета, означающая секс. А нож? Нож? Это означает «мама», да? Ну, хватит, Декстер. Просто глупый, бессмысленный сон. Зазвонил телефон, и я почти выпрыгнул из своей шкуры. «Как насчет завтрака у Уолфи?» Это была Дебора. «Я плачу». «Сейчас субботнее утро», — отвечаю я. «Нам туда никак не попасть». «Ничего, я приеду пораньше и займу столик. Встретимся там». Закусочная Уолфи в Майами-Бич – это традиция Майами. А поскольку Морганы – семья из Майами, мы всю жизнь ели там, по всяким особым закусочным случаям. И почему-то Дебора решила, что сегодня один из них. Но это выше моего понимания, почему. Наверняка она в свое время прольет на это свет. Так что я принял душ, оделся в лучший субботний повседневный костюм и поехал в сторону побережья. Транспорта на новом перестроенном виадуке имени МакАртура было немного, и вскоре я уже вежливо проталкивался сквозь плотную толпу возле Уолфи. Верное слову Дебора застолбило угловой столик. Она болтала с древней официанткой, женщиной, которую узнал бы даже я. «О, Роза, любовь моя!» Я наклонился поцеловать ее морщинистую щеку. И она посмотрела на меня своим вечно хмурым взглядом. «Моя дикая ирландская роза!» «Декстер!» – проскрежетала она сильным среднеевропейским акцентом. «Хорош уже целоваться!» Я сел в кресло, а она, кивнув, направилась в сторону кухни. «По-моему, я ей нравлюсь», – сказал я Дебори. «Ну, кому-то ж ты должен нравиться. Как твое свидание вчера?» «Отлично. Ты не хочешь как-нибудь попробовать?» «Хм», – всего лишь ответила Дебора. «Но нельзя же все ночи напролет торчать в нижнем белье на Тамиами Трейл, Деб. Должна же быть у тебя и своя личная жизнь». «Мне нужно перевестись», – прорычала она, – «в отдел убийств. Вот тогда и подумаю насчет личной жизни». «Понимаю. Конечно, малышам будет ловчее отвечать, что их мамочка работает в убойном отделе». «О, Декстер, только не начинай». «А что такого? Естественная мысль. Племянники, племянницы. Еще несколько маленьких Морганов. Почему бы и нет? Так ведь мама говорила». Деб сделала глубокий вдох и медленный выдох. Это ее секретный способ восстановления контроля. «Мамы давно уже нет», – промолвила она. «Ну, я общаюсь с ней по своим каналам». «Ну, тогда смени канал. Скажи лучше, что ты знаешь о кристаллизации клеток?» «Я просто обалдел». «Ух ты! Ты только что выиграла чемпионат по смене темы разговора». «Я серьезно». «Ну, тогда я правда на лопатках, Деб. Что ты имеешь в виду под кристаллизацией клеток?» «Ну, от холода. Клетки кристаллизуются под воздействием холода». И тут свет вспыхнул у меня в голове. «Конечно», — говорю, — «прекрасно». И где-то глубоко начинают звенеть маленькие колокольчики. «Холод. Чистый, без примесей. И прохладный нож. Он почти шипит, врезаясь в теплую плоть. Антисептическая чистая прохлада. Кровь замедленна и бессильна. Абсолютно правилен и тотально необходим холод». «Господи, почему же я не...» Начал я и заткнулся, увидев лицо Деборы. «Что?» «Что, конечно!» — требовала она. Я покачал головой. «Сначала ты скажи, зачем тебе нужно было это знать?» Деб посмотрела на меня долгим взглядом и сделала еще один вдох-выдох. «Ну, я полагаю, ты уже в курсе?» — произнесла она наконец. «Случилось еще одно убийство?» «Да, я вчера проезжал мимо». «А я слышала, что ты не просто проезжал». Я поежился. Воистину, полиция Мэтра Дейт — это маленькая семья. «Ну так что же означает это твое «конечно»?» «Ничего». Я даже начал постепенно раздражаться. «Ну просто ткани трупа, они выглядели немного не так. Как будто они подверглись воздействию холода». Я развел руками. «А насколько холодно?» «Ну, как на мясокомбинате». «А зачем ему это понадобилось?» «Да потому что это прекрасно», — подумал я. «Холод замедляет кровоток», — был мой ответ. Депп изучающе посмотрела на меня. «А это так важно?» Мой вздох был глубоким и несколько неуверенным. Я не мог ей этого объяснить. Она тут же приперла бы меня к стенке. «Очень важно». По какой-то причине я почувствовал себя растерянным. «Почему? Очень важно». «Ну, я полагаю, что у него пунктик насчет крови, Депп. Это просто ощущение, понимаешь? У меня ведь нет никаких доказательств». Она посмотрела на меня тем же взглядом. Я пытался придумать что-нибудь, что сказать, но не мог. Остроумный, златоглазый Декстер и вдруг с пересохшим горлом и проглоченным языком. «Блядь», — наконец произнесла она. «Ну в чем же тут дело? Ну окей, холод замедляет кровоток, и это очень важно. Ну давай, Декстер, что тут, блядь, хорошего?» «Ну, я ничего хорошего не делаю до кофе», — предпринял я героическую попытку восстановить равновесие. «Просто аккуратно». «Бля», — снова сказала она. Тут Роза принесла нам кофе. Дебора сделала глоток. «Вчера вечером меня пригласили на 72-часовой брифинг». Я зааплодировал. «Ну, отлично. Значит, ты в обойме. Только зачем тебе нужен я?» В Metro Date принято собирать всю убойную команду примерно через 72 часа после убийства. Следователи и ее команда обсуждают дело с экспертом-медиком, а иногда и с представителем прокуратуры. И в результате вырабатывается единое направление. Она нахмурилась. «Ну ты же знаешь, я не сильна в политике, Декс. Я чувствую, что Лагерт оттирает меня, но ничего не могу поделать». «Хочешь сказать, что она все еще ищет своего мистического свидетеля?» Дебора кивнула. «Ага. Особенно после вчерашнего убийства. Мол, оно еще раз доказывает ее правоту, потому что тело расчленено полностью». «Да, но все разрезы совершенно другие», — возразил я. Дебора пожала плечами. «Я ей говорила, что искать свидетеля — пустая трата времени. Ведь очевидно, что убийцы не помешали. Просто он почувствовал неудовлетворенность». «Ого, ты и правда совсем не разбираешься в политике», — сказал я. «Да хуй с ней, Декстер!» И две пожилые дамы за соседним столиком уставились на Депп. Но она даже не заметила. «В том, что ты сказал, явно есть смысл. Это же очевидно. Она меня игнорирует. И даже хуже». «Что же может быть хуже, чем когда тебя игнорируют?» — спросил я. Она залилась краской. «После разговора с ней я заметила, что пара козлов в форме хихикает надо мной. Про меня по управлению ходят шутки. Эйнштейн», — произнесла Депп и, закусив губку, отвернулась. «Боюсь, я все равно не понимаю». «Господи, если бы ее сиськи были мозгами, она была бы Эйнштейном», — с горечью сказала она. Чтобы не рассмеяться, я закашлялся. «Вот что она обо мне говорит. А если такой паршивый ярлык уже приклеился, ой, продвижения по службе тебе не видать. Ну кто будет уважать копа с такой кличкой? Черт бы ее побрал, Декс. Эта сука ломает мне карьеру». Я ощутил даже робкую волну сочувствия. «Ну да, она идиотка». «Мне сказать ей об этом, Декс? Это будет политически правильно?» Принесли еду. Роза шваркнула тарелки на стол перед нами так, как будто продажный судья приговорил ее всю жизнь подавать завтраки где-то убийцам. За едой мои мысли вновь вернулись к проблеме Деборы. Я должен думать только с такой позиции. Проблема Деборы. То есть не эти восхитительные убийства. Не «какой удивительно привлекательный вид» или «так похоже на то, что я хотел бы однажды сделать сам». Нужно держаться в стороне, словно меня все это не привлекает. И даже сегодняшний сон в холодном воздухе. Чистое совпадение, конечно, но очень тревожная. Потому что убийца прикоснулся к сердцевине того, что стоит за моими убийствами. По манере работать, конечно, а не по выбору жертв. Безусловно, его нужно остановить, здесь нет вопросов. Бедные шлюхи. И все же, потребность в холоде. Ведь так интересно иногда анализировать, найти милое, темное, тесное местечко и... Тесное. Откуда это? Тесное. А, ну естественно, из моего сна. Но ведь значит, мое подсознание захотело, чтобы я вспомнил об этом, не так ли? И теснота, она как-то вписывалась в картину. Холодно и тесно. «Фургон-рефрижератор», — произнес я вслух. Открыв глаза, Деборе пришлось справиться с полным ртом еды, прежде чем она смогла говорить. «Что?» «А, ну, просто предположение. Ничего определенного, боюсь. Но разве оно лишено смысла?» «Разве лишено смысла что?» — спросила она. Я опустил глаза в тарелку и нахмурился, пытаясь представить себе. Ему нужно холодное помещение, чтобы замедлить кровоток, и потому что так... так чище. Угу. Ну, как скажешь. Я так и говорю. Да, и помещение-то должно быть тесным. Почему? Что, блядь, ты решил, что оно должно быть обязательно тесным? Я сделал вид, что не слышу вопрос. Итак, фургон-рефрижератор удовлетворяет всем этим условиям. А еще он мобилен. А значит, потом намного легче избавляться от останков. Дебора откусила кусочек рогалика и некоторое время раздумывала, пережевывая. «Итак», — наконец произнесла она, — «убийца имеет доступ к такому фургону. Или же у него свой?» «Все может быть. Хотя признаки использования холода есть только в последнем убийстве». Дебора кивнула. «Ага, то есть он пошел и купил себе фургон?» «Не обязательно. Он может экспериментировать. Ну, вдруг ему просто вот так захотелось попробовать холод. И нам не повезет настолько, чтобы он оказался водителем такого фургона или что-то вроде того, да?» Я улыбнулся ей своей улыбкой счастливой акулы. «Как же, Деб, ты сегодня торопишься?» «Нет, я боюсь, наш друг слишком умен, чтобы позволить себе вот такие откровенные связи». Она отхлебнула кофе, поставила чашку и откинулась на спинку стула. «Значит, мы будем искать угнанный рефрижератор», — наконец произнесла она. «Боюсь, что так. Но сколько их может быть угнано за 48 часов?» «В Майами», — фыркнула она. «Угоняет кто-то один, но тут же пошел слух, что дело выгодное. И вдруг неожиданно каждый конкретный узколобый гангстер, черный, мексиканец, наркоша или малолетка, все бросятся угонять рефрижераторы, просто чтобы быть так, на волне». «Ну, значит, остается надеяться, что этот слух еще не пошел». Дебора доела остатки рогалика. «Я проверю», — пообещала она. Теоретически, 72-часовый брифинг дает каждому достаточно времени ознакомиться с делом. Однако созывается он достаточно быстро, чтобы впечатления были еще свежи. И вот в понедельник утром вся команда по искоренению преступности во главе с неукротимым детективом Лагертой вновь собралась в конференц-зале на третьем этаже. Я собрался вместе с ними. Поймал на себе несколько взглядов, выслушал пару доброжелательных высказываний от знакомых копов. Простые веселые остроты вроде «Эй, кровосос, покажи свои зубки». Вообще-то эти люди – настоящая соль земли. И моя Дебора скоро станет одной из них. В одной комнате с ними я чувствовал себя и гордо, и робко. К сожалению, эти чувства не разделяли все присутствующие. «Какого хера ты здесь делаешь?» – промычал сержант Доукс. Очень большой чернокожий человек с болезненной аурой перманентной враждебности. В нем есть какая-то холодная свирепость, которая обязательно пригодилась бы кому-нибудь с хобби вроде моего. Все-таки жаль, что мы не можем стать друзьями. По какой-то причине он ненавидит всех, кто связан с лабораторными исследованиями. А по еще какой-то дополнительной причине под ними в первую очередь подразумевается Декстер. Ну и кроме того, он рекордсмен мэтра по доведению дел до суда. Поэтому он должен бы оценить мою политическую улыбку. «Просто зашел послушать, сержант», — ответил я. «Тебя ни хрена сюда не приглашали. Пошел отсюда». «Он может остаться», — произнесла Лагерта. И Доукс хмуро уставился на нее. «За кем чертом?» «Не хочу никого расстраивать», — сказал я, не особо решительно направляясь к выходу. «Да нет, все нормально, правда», — сказала мне с улыбкой Лагерта. Затем повернулась к Доуксу. «Он может остаться», — повторила она. «Итак, начнем», — возвестила Лагерта таким голосом, чтобы в зале ни у кого не возникло сомнений в том, что она главная. Доукс бросил на меня последний злобный взгляд и опустился на стул. Первая часть встречи состояла из чисто рутинных вопросов. Отчеты, политическое маневрирование, всякие мелочи, которые и делают нас людьми. Естественно, тех из нас, кто родился человеком. Лагерта кратко пояснила ответственным за связи с общественностью, какую информацию можно, какую нельзя давать прессе. Среди того, что можно давать, оказалась новая глянцевая фотография Лагерта, которую она заказала специально для этого случая. Выглядела она на ней одновременно серьезной и гламурной, значительной и элегантной. На фотографии она уже почти похожа на лейтенанта. Если бы у Деборы были такие вот таланты в области пиара. В общем, прошел почти час, пока мы приступили к убийствам. Но перед этим Лагерта спросила о ходе поиска ее таинственного свидетеля. Разумеется, никто не смог ничего сообщить. Я постарался выглядеть удивленным. Лагерта по-командирски нахмурилась. «Ну давайте, давайте, народ!» – не унималась она. «Кто-то ведь обязательно должен был хоть что-то найти». Но никто ничего не нашел, поэтому наступила пауза, в течение которой группа изучала свои ногти. Строение пола и звукопоглощающие плитки на потолке. И тут кашлянула Дебора. «Я...» — произнесла она и снова кашлянула. «У меня есть идея. Ну, немного неожиданная. Попытаться поискать немного в другом направлении». Она произнесла эти слова будто в кавычках, что, в общем-то, недалеко от истины. Всей моей подготовки оказалось недостаточно, чтобы ее речь прозвучала естественно. Но она, по крайней мере, сохранила тщательно продуманное и политически корректное строение этой фразы. Лагерта подняла искусственно безукоризненную бровку. «Идея? Правда?» Выражение ее лица демонстрировало удивление и радость одновременно. «Ну что ж, прошу вас обязательно поделитесь ею с нами, офицер Эйн, то есть офицер Морган». Доус хмыкнул. Дебора вспыхнула, но смело пошла вперед. «Это кристаллизация клеток. Я о последнем убийстве. Я бы хотела, чтобы проверили, не было ли за последнюю неделю сообщений об угнанных фургонах-рефрижераторах». Тишина. Такая полная тупая тишина. Молчание коров. Похоже, они не въехали, тупицы. А Дебора не может открыть им глаза. И продолжает молчать. А Лагерта своей бровкой поощряет эту тишину, поглядывая на присутствующих, мол, понял ли кто, о чем речь. Затем вежливый взгляд на Дебору. «Фургоны? Рефрижераторы?» Дебора выглядела совершенно расстроенной. Бедный ребенок. Ну, да, публичные выступления явно не для нее. «Верно». Ответ повис в воздухе к явному удовольствию Лагерты. Лицо Деборы потемнело, это плохой знак. Я прочистил горло, а когда понял, что это не действует, закашлялся достаточно громко, чтобы напомнить ей, что надо держать себя в руках. Она посмотрела на меня, Лагерта тоже. «Извините», — сказал я, — «кажется, я немного простудился». «Но кто может похвастаться лучшим братом, чем я?» «Холод», — вдруг выпалила Дебора. «Такие повреждения тканей вполне могли быть сделаны в машине с рефрижератором. Она мобильна, то есть убийцу будет труднее поймать, и избавиться от трупа гораздо легче. Ну, то есть, если выяснится, что его угнали, я имею в виду фургон, рефрижератор». Она таки все это им выдала. Во всем помещении появилась пара задумчивых морщин на полицейских лбах, но не больше. Казалось, можно было слышать, как работают их мозги. Но Лагерта только кивнула. «Очень интересная мысль, офицер». Она сделала совсем слабое ударение на слове «офицер», чтобы напомнить нам, что у нас демократия, и каждый вправе высказаться. Однако на самом деле... «Хотя я по-прежнему уверена, что наша лучшая ставка – это поиск свидетеля. Мы знаем, что он должен быть. Или она», – уже резко добавила Лагерта. «Но кто-то должен был что-то видеть. Об этом говорят улики. Поэтому сосредоточимся на этом направлении. А за соломинку пусть другие хватаются. Например, парни из Броварда. Окей?» Она сделала паузу, чтобы смешок успел прокатиться по залу. «Но тем не менее, офицер Морган, я была бы благодарна, если бы вы продолжили расспрашивать проституток. Они ведь вам доверяют». «Господи, но все-таки она хороша. Увела всех от идей поразмышлять над предложением Депп, посадила Депп на место и вновь сплотила всю группу под своим началом шуткой об этом нашем соперничестве с округом Броуард. И всего-то несколькими простыми словами. Мне, честно, даже захотелось поаплодировать. Ну, если не считать, конечно, что я-то в команде бедняжки Деборы, которую только что растоптали. А она открыла было рот, потом закрыла. Стало видно, как работают ее челюстные мышцы. Депп изо всех сил старалась придать лицу нейтральное выражение. По-своему, неплохой спектакль, но по правде очень далеко от уровня Лагерты. Остаток встречи прошел без сенсаций, больше говорить было не о чем. Поэтому вскоре после того, как Лагерта мастерски опустила Дебору, встреча закончилась, и мы снова оказались в холле. «Черт бы побрал эту суку!» – бормотала Дебора в полголоса. «Блядь, блядь!» «Согласен», – кивнул я. И она так на меня сверкнула глазами. «Спасибо, братец. Знаешь, из тебя помощник, как...» «Ну, мы вообще-то договаривались, что я не буду вмешиваться, чтобы вся слава тебе досталась». «И хуя себе слава! Да она из меня сделала полную идиотку!» – прорычала Депп. «При всем уважении, дорогая, ты сама помогла ей». Она посмотрела на меня, потом по сторонам, и раздраженно скинула руки. «А что мне было говорить? Официально-то я даже не в команде. Я здесь только потому, что капитан велел допустить меня к работе». «Ну, он не сказал, что они должны тебя выслушать». «Они и не слушали». «Да и не будут», — с горечью сказала Дебора. «Вместо того, чтобы помочь мне попасть в убойный отдел, похоже, это дело вообще убьет мою карьеру. И я закончу свою жизнь официанткой». «Всегда есть выход, Деб». В ее взгляде почти не осталось надежды. «Да? И какой же?» Я улыбнулся ей самой ободряющей и стимулирующей улыбкой. «Ну, например, найти фургон самой». Вновь услышал я свою дорогую сестрицу только через 3 дня. Вообще-то она редко выдерживает так долго без общения со мной. Депп пришла ко мне на работу в четверг сразу после обеда. Вид у нее был мрачный. «Я нашла его». Я сначала и не понял, что она имеет в виду. «Что ты нашла, Депп? Фонтан слез?» «Фургон. Фургон, рефрижератор». «Ну, отличная новость. Тогда почему у тебя такой вид, как будто ты ищешь, на ком оторваться». «Потому что так и есть», — ответила Деп и швырнула на стол несколько скрепленных листов. «Посмотри». Я взглянул только на первую страницу. «Ого! И сколько всего?» 23. За последний месяц заявлено об угоне 23 рефрижераторов. Парни из транспортного управления говорят, что большую часть из них топят в каналах, чтобы получить страховку. И никто особо и не давит насчет их поиска. Поэтому никто и не напрягается. «Ну, добро пожаловать в Майами», — подытожил я. Дебора вздохнула, забрала у меня бумаги и рухнула в кресло, как будто все силы разом покинули ее. «Я не просто, ну, не знаю, не смогу самостоятельно проверить все фургоны. На это уйдет несколько месяцев. Черт, Декс, что же нам теперь делать?» Я покачал головой. «Ну, извини, Деб, но теперь нам осталось только ждать». «И все? Только ждать?» «Именно. И так и случилось. 2 недели так и было. Мы ждали. А потом...» Я проснулся весь в поту, не понимая, где нахожусь, но с полной уверенностью, что вот-вот должно произойти новое убийство. Скользя по городу, точно акула вокруг рифа, преступник ищет следующую жертву. Уверенность моя была настолько сильной, что я почти слышал специфический хруст клейкой ленты. Он где-то здесь, ублажает своего темного пассажира. Во сне я медленными кругами уже плавал с ним, с этим призраком тигровой акулы. Я сел на кровать и сбросил скомканные простыни. Будильник показывал 3:14. 4 часа прошло с тех пор, как я лег спать, а такое впечатление, будто я сутки тащился по джунглям, да еще с пианино на спине. Потный, изможденный и отупевший, не в состоянии сформулировать простейшую мысль. Но при всем том, я чувствовал, что где-то рядом что-то происходит без моего участия. Нынче ночью мне точно больше не заснуть. Я включил свет. Холодные влажные руки дрожали. Я вытер их о простыню, но не помогло. Они были такими же влажными. Спотыкаясь, пошел в ванную вымыть руки и долго держал их под струей воды. Из крана текла теплая вода комнатной температуры, и на мгновение мне почудилось, будто я мою руки кровью, и вода стала красной. Всего на секунду в полутьме ванной вода в раковине стала кроваво-красной. Я закрыл глаза, и мир сдвинулся. Я-то имел в виду отделаться от игры света и полусна, в который впал мой мозг. Закрыл глаза, открыл глаза, и иллюзия пройдет. И в моей раковине снова будет прозрачная чистая вода. Вместо этого, закрыв глаза, я как бы открыл вторую пару глаз, но уже в другом мире. Я снова оказался в своем сне, пролетая, как лезвие ножа над огнями бульвара Бискейн. Лететь было холодно, но я лечу к своей цели и... Снова открывая глаза, вода опять стала чистой. Но кем стал я? Я резко помотал головой. «Спокойно, старик. Пожалуйста. Сейчас никаких Декстеров из преисподней». Сделал глубокий вдох и бросил взгляд на себя. Изображение в зеркале выглядит так, как и должно. Правильные черты лица, спокойные насмешливые голубые глаза, идеальная имитация человеческой жизни, за исключением волос, торчащих, как у Стэна Лауэрла. Не видно ни одного признака того, что нечто только что вылетело из моего наполовину спящего мозга и вырвало меня из сна. Вновь осторожно закрываю глаза, полная темнота. Простая и понятная темнота. Ни полетов, ни крови, ни огней города. Только старый добрый Декстер с закрытыми глазами перед зеркалом. Снова открываю глаза. «Привет, дорогой друг. Как хорошо, что ты вернулся. Но где же тебя носила? В этом, конечно, и заключается вопрос. Большую часть жизни сны меня не беспокоили, не говоря уже о галлюцинациях. Никаких апокалиптических видений, неназойливых юнговских ликов, бормочущих что-то свое из подсознания, непостоянно возвращающихся мистических образов, плывущих по истории моего бессознательного бытия. Ничего никогда не врывается в Декстера ночью. Когда я ложусь спать, я сплю. Тогда что же только что произошло? Зачем передо мной предстали все эти картины? Я плеснул в лицо воды, пригладил волосы. Ответа на вопрос я, конечно, не нашел, но почувствовал себя чуть лучше. Что плохого может случиться, когда ваши волосы аккуратно причесаны? По правде говоря, не знаю. Дела могут пойти весьма скверно. А вдруг я постепенно теряю разум? А что, если я многие годы потихонечку сползаю к умопомешательству, а вот этот новый убийца только ускорил стремительное падение к полному сумасшествию? Но как? Как измерить относительный уровень здравомыслия такого существа, как я? Образы были очень реальными и по виду, и по ощущениям. И хотя проснулся я здесь, в своей постели, все же я почти чувствовал привкус соленой воды, запах выхлопных газов и дешевых духов на бульваре Бискейн. Совершенная реальность. А разве неспособность отличать иллюзию от реальности не является одним из признаков безумия? У меня нет ответов, и более того, я не знаю, где их искать. Обратиться к психиатру? Совершенно исключено. Я напугаю беднягу до смерти, и он, может, статься, сочтет своим профессиональным долгом запереть меня куда-нибудь. Конечно, я не смог бы оспорить мудрость такого решения. Но если я теряю контроль над собственным разумом, который мной уже и построен, это полностью моя проблема. И первая часть этой проблемы в том, что невозможно быть уверенным на все 100. Хотя, если вдуматься, одна возможность все же имеется. 10 минутами позже я ехал вдоль Бэйфронт-парка. Ехал медленно, потому что на самом деле не знал, что ищу. Эта часть города, как всегда, уже спала. Редкие люди кружили на фоне пейзажа Майами. Туристы, которые выпили слишком много кубинского кофе и не в состоянии заснуть. Люди из Айовы, ищущие заправочную станцию. Иностранцы в поисках Саут-Бич. И, конечно же, хищники. Убийцы, грабители, наркоманы, вампиры, кладбищенские воры и разные разнообразные монстры типа меня. Пустынный Майами, покинутый и одинокий. Город, по которому бродит лишь привидение дневной толпы. Город, который сам себя уменьшил до размера делянки для охоты. Никакого крикливого маскарада солнечного цвета и разноцветных маек. Итак, я вышел на охоту. Чьи-то глаза в ночи сопровождали меня и теряли из виду, когда я проезжал мимо, не снижая скорости. Я ехал в северном направлении, через старый разводной мост, через центр Майами. До сих пор не понимаю, что именно ищу. Даже не предполагаю, что это может быть. По какой-то непонятной причине я чувствовал полную уверенность, что найду, что еду в нужном направлении, что это дожидается меня там впереди. Сразу после Омни ночная жизнь стала оживленней. Больше действия, есть на что посмотреть. Шум толпы на тротуарах, афро-латиноамериканская музыка. Появились ночные бабочки, собираются стайками на углах, хихикают или глуповато пялятся на проезжающие машины. И машины замедляют ход, чтобы пассажиры могли в ответ потаращиться на наряды и на то, что оставлено открытым. Двумя кварталами впереди меня остановил новый Корниш, и кучка девиц выпорхнула из тени с тротуара на проезжую часть, мгновенно окружив авто. Движение по улице тут же застопорилось, загудели сигналы. Вообще-то большинству водителей даже в радость посидеть минутку-другую, благо вокруг есть на что поглазеть, и только какой-то нетерпеливый грузовик выехал на встречную полосу, объезжая ряд остановившихся машин. Фургон-рефрижератор. «Да ничего особенного», — сказал я себе. «Ночная доставка йогурта или свиные сосиски к завтраку. А может, партию морского окуня везут на север в сторону аэропорта. Свежесть гарантирована. Эти грузовики ездят по Майами круглые сутки, и даже сейчас в ночные часы. И все же я придавил педаль газа. Ускорив ход, начал маневрировать и вскоре оказался в трех машинах позади Корниша с его осажденным водителем. Движение остановилось. Я посмотрел вперед, туда, где должен был быть грузовик. Он ехал прямо по бульвару Бискейн, приближаясь к череде перекрестков со светофорами. Я потеряю его, если буду вот так отставать. А мне вдруг очень захотелось не терять его. Я дождался просвета в движении и резко выехал навстречу. Обошел Корниш и, увеличив скорость, стал приближаться к грузовику. Я старался не ехать слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. И расстояние между нами постепенно сокращалось. Вот он в трех светофорах, вот уже в двух впереди меня. Тут перед ним загорелся красный, и еще до того, как я успел позлорадствовать и догнать его, то же самое произошло и с моим светофором. Пришлось остановиться. С некоторым удивлением я обнаружил, что закусил губу. Я напрягся. Это я-то, Декстер, ледяная глыба. Меня охватила чисто человеческая тревога. Отчаяние. Настоящее эмоциональное недомогание. Я хочу догнать этот грузовик, увидеть самому. О, как же мне хочется дотронуться до грузовика. Открыть дверь кабины, заглянуть внутрь. Да, ну что дальше? Арестовать в одиночку? Взять за руку, привести к дорогому детективу Лагерте. Ты видишь, кого я поймал? Можно я оставлю его себе? На самом деле, скорее, он может оставить меня себе. Он полностью настроен на режим охоты, а я так болтаюсь сзади, как нежелательный младший брат. Из чего это я так болтаюсь? Хочу доказать себе, что это он, именно он. Он и никто иной рыщет в поисках добычи, а я не сошел с ума. А если я не сошел с ума, откуда же мне знать, что это он? Что вообще происходит в моей голове? Может быть, сойти с ума в итоге наиболее счастливый исход? Впереди машины появился старик, переходящий дорогу шаркающей походкой, невообразимо медленно и так болезненно переставляя ноги. Мгновение я следил за ним, дивясь, на что должна быть похожа жизнь, когда ты ходишь так медленно. Потом вернулся взглядом к фургону. У него загорелся зеленый, а у меня еще нет. Грузовик быстро ускорил ход, продолжая движение на север, на верхнем пределе ограничения скорости. Задние габариты становились все меньше, а я все жду, пока мой светофор переключится. А он отказывался это делать. И вот, закусив губу, я выезжаю на красный, едва-едва не задев старика. А он даже не поднял глаза и не изменил шаг. Ограничение скорости на этом отрезке 35 миль. В Майами это значит, что если ты едешь не больше 50 в час, тебя остановят. Я ехал на 65, маневрируя среди редких машин, уже даже отчаявшись сократить расстояние. Задние огни грузовика пропали, когда бульвар пошел по дуге. Или он куда-то свернул. Я увеличил скорость до 75, пролетел перекресток 79-й улицей и выездом на эстакаду, по изгибу бульвара мимо Public Market и выехал напрямую, бешено обшаривая взглядом дорогу в поисках фургона. и увидел его. Прямо перед собой на встречной полосе. Ублюдок развернулся. Неужели он почувствовал меня на хвосте? Унюхал запах моего выхлопа. Да неважно. Это он, тот же фургон, точно. Когда я проезжал мимо, он уже сворачивал на эстакаду. Визжа резины, я съехал на стоянку у торгового комплекса, замедлил ход, развернулся и снова выехал на бульвар Бискейн, теперь уже в южном направлении. Меньше квартала, и я тоже поворачиваю на эстакаду. Далеко-далеко впереди, уже почти у первого моста, вижу красные стоп-сигналы. Они подмигивают, дразнят. Правая нога обрушивается на педаль газа, и машина срывается вперед. Он уже въезжает на мост. Ускоряется. Расстояние между нами остается прежним. А это означает, что он должен знать, должен понимать, что кто-то его преследует. Я поехал еще чуть быстрее. Расстояние между нами сокращалось, по чуть-чуть, так постепенно. Но вот он скрылся. Проехав верхнюю точку моста и начав спуск с него в сторону Норд-Бэй-Виллидж. Этот район всегда активно патрулируется. Если он будет ехать слишком быстро, его заметят и остановят, и вот тогда... Я уже на мосту, проезжаю его верхнюю точку и внизу вижу... Ничего. Пустую дорогу. Замедляю ход, глядя во все стороны... с выгодной позиции в верхней точке моста. В мою сторону едет всего одна машина, и вовсе не грузовик, а Mercury Marquis с разбитым крылом. Я двинулся вниз по длинной стороне моста. У подножья моста дорога делит North Bay Village на два жилых массива. За заправкой слева ряд кондоминиумов и многоквартирных домов формирует почти правильное кольцо. Справа дома небольшие, но дорогие. Ни с одной стороны, ни с другой никакого движения. Ни огонька, ни признаков жизни. Медленно еду через виллидж. Пусто. Фургон пропал. На острове с одной единственной скоростной дорогой пропал. Но как? Останавливаюсь на обочине и закрываю глаза. Зачем, не знаю. Может быть, в надежде снова что-то увидеть. Но, увы, только темнота и светлые мушки, пляшущие в глазах. Я устал, и я чувствую себя тупицей. О да, гордец Декстер, притворяющийся вундеркиндом, применяющий всю свою огромную психическую энергию в поиске гения зла, преследующий его на своем суперзаряженном на борьбу с преступностью автомобиле. Но на самом-то деле гордец больше похож на усталого мальчика на посылках, который сегодня ночью играет в догонялки с единственным на дороге, кроме него самого, водителем мачо. В Майами подобное происходит ежедневно. Такой уж у нас город. Не догонишь, не поймаешь. Потом поднял средний палец, погрозил пистолетом, мол, смотри у меня, и снова за работу. Но только... Грузовик-рефрижератор, не более, не менее, гонит сейчас по Майами-Бич, и металлический рог разрывает динамики в его кабине. И не мой убийца, не некая мистическая связь вытащила меня сегодня из постели и отправила через весь город посреди ночи. Потому что все это слишком глупо, чтобы выразить словами. И еще в 100 раз глупее для хладнокровного и бессердечного Декстера. Я опустил голову на руль. Как все-таки прекрасно иногда пережить такое истинно человеческое испытание. Теперь я знаю, что такое чувствовать себя полным идиотом. На разводном мосту забили в колокол, предупреждая, что мост вот-вот разведут. Динь-динь-динь. Это тревожный сигнал моего выдохшегося интеллекта. Я зевнул. Пора возвращаться домой. Постель. Позади меня заработал двигатель, я оглянулся. Из-за заправочной станции у подножья моста на большой скорости выскочил фургон. Круто развернувшись, проехал мимо меня. Его задние колеса заносило, но он все равно прибавлял и прибавлял ход. Несмотря на скорость, я успел заметить, что из водительского окна что-то вылетело. Я пригнулся. Это что-то ударилось о борт моей машины с таким звуком, что я понял, рихтовка мне обойдется недешево. Поднял голову. Грузовик быстро удалялся. Въезжая на начавший подниматься мост, он в клочья разнес деревянный барьер и легко перескочил на вторую половину моста. Смотритель еще орал, высунувшись из окна будки, а грузовик уже проехал дальний конец назад в сторону Майами. Все дальше и дальше от расширяющегося просвета между половинками моста. Ушел. Теперь уже безнадежно ушел, как будто его и не было. И я так никогда и не узнаю, мой ли это убийца, или просто еще один обычный майамский урод. Я вышел из машины, чтобы взглянуть на вмятину. Глубокая. Потом посмотрел по сторонам в поисках того, чем он бросил. Оно откатилось на 10-15 футов в сторону и сейчас лежало посреди дороги. Даже с такого расстояния ошибки быть не могло. Но как бы для того, чтобы я отбросил все сомнения, фары приближающейся машины осветили его. Машина резко свернула в сторону, врезалась в забор, и крики водителя были громче загудевшего сигнала. Чтобы удостовериться, я подошел к предмету. Ну да, конечно, так оно и есть. Женская голова. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть. Очень чистый срез, классная работа. По краю раны крови почти нет. Ну, слава богу, сказал я и понял, что улыбаюсь. А почему бы и нет? Нет, ну правда, разве не здорово? Несмотря ни на что, я не сумасшедший. В начале 9 утра подъехала Лагерта. Подошла ко мне. Я сидел на багажнике моей машины. Прислонилась к машине своей модельной задницей. Скользнул ей по багажнику, пока наши бедра не соприкоснулись. Я ждал, пока она что-нибудь скажет, но, похоже, у нее не оказалось слов на такой случай. У меня тоже. Я сидел так несколько минут, глядя на мост, чувствуя тепло ее ноги, а сам думал о том, куда же уехал мой друг на грузовике. Из этих спокойных видений меня выхватило давление на бедра. Я опустил глаза на ноги. Она мяла мне бедро, как будто кусок теста. Я посмотрел ей в лицо. Она бросила ответный взгляд. «Нашли тело», — сказала она. «Понимаешь? То, что осталось». «Где я?» Лагерта посмотрела на меня так, как должен смотреть коп на того, кто находит на улице головы без туловища. Однако ответила. «Деловой центр депо». «Это там, где играют пантеры?» спросил я и почувствовал, как легкий озноб холодными пальчиками пробежал по телу. «На льду». Продолжая смотреть на меня, она кивнула. «Ты про хоккейную команду? Это и есть пантеры?» «Ну да, думаю, именно так они и называются». Она поджала губы. «Ее запихнули в сетку ворот». «А своим или гостям?» Она моргнула. «А что, есть какая-то разница?» «Да это просто шутка, детектив». «Именно потому, что я не понимаю разницы, мне нужен человек, который разбирается в хоккее». Ее глаза наконец оторвались от меня и стали обшаривать толпу, словно в поисках кого-нибудь с шайбой. «Я рада, что ты еще можешь шутить по этому поводу. Слушай, а что такое...» Она сдвинула брови, пытаясь что-то вспомнить. «Самболи». «Что?» Я пожал плечами. «Ну, какая-то машина. Ее используют еще на льду». «Может быть, Замбони?» «Может быть. В общем, парень, который работает на такой машине, вывел ее сегодня утром на лед, чтобы подготовить его к тренировке. Какие-то игроки любят тренироваться с позаранку. А для этого нужен свежий лед. И вот этот парень, водитель этого, Самболи, Замбони, Он в дни тренировок приходит на работу рано. И вот он выезжает на этой штуке на лед и видит сложенные кучкой пакеты прямо в воротах. Доукс уже там. Говорит, парни до сих пор не могут успокоить. «Вообще-то я немного знаю о хоккее», — говорю я. Она снова смотрит на меня каким-то тяжелым взглядом. «Я тоже немного знаю о тебе, Декстер. Ты вообще играешь в хоккей?» «Нет, и никогда не играл», — ответил я. «Но несколько раз ходил на матчи». Лагерта ничего не ответила, а мне пришлось прикусить губу, чтобы не сболтнуть лишнего. На самом деле у Риты сезонные билеты на все матчи флоридских пантер. Я был немало удивлен, поняв, что люблю хоккей. Я получаю удовольствие не просто от яростного задорно-убийственного настроя игры и наносимых в ее ходе увечий. Что-то есть расслабляющее, когда сидишь в огромном и прохладном помещении. Я с удовольствием ходил бы туда, даже чтобы смотреть игру в гольф. А по правде, я сейчас сказал бы все, что угодно, только бы Лагерта взяла меня с собой. Я очень хотел попасть на стадион. Больше всего на свете мне захотелось увидеть тело, сложенное в сетке ворот на льду, развернуть упаковку и взглянуть на чистую аккуратную плоть. Мне так хотелось увидеть ее, что, наверное, я стал похож на карикатурного пса в стойке. Так хотелось быть рядом, что я даже почувствовал какую-то самоуверенность собственника по отношению к этому телу. «Ну, хорошо», — сказала Лагерта, когда я уже готов был выскочить из кожи. В ее легкой, несколько странной улыбке присутствовала доля официальности и еще доля чего-то. Чего-то совершенно другого, человечного, что, к сожалению, находится вне пределов моего понимания. «Дадим друг другу шанс поговорить». «Мне бы этого очень хотелось», — ответил я, источая обаяние. Лагерта не ответила, может быть, уже и не слышала меня. Да, впрочем, неважно. Она полностью перестает понимать сарказм, если дело касается ее собственной персоны. Ей можно выдать самую пошлую лесть, и она примет это как должное. Даже неинтересно. Вот я уже и не знаю, что еще сказать. Она и так уже безжалостно допросила меня, когда первой прибыла на место происшествия. Мы стояли у моей бедной помятой машины, глядя, как восходит солнце. Она несколько раз спросила меня, рассмотрел ли я водителя грузовика, каждый раз слегка изменяя формулировку вопроса. 5 раз она спросила, уверен ли я, что это был фургон-рефрижератор. Похоже, такую манеру ведения допроса она считает вершиной проницательности. Явно хотела бы задать этот вопрос еще несколько раз, но сдержалась, чтобы не выглядеть слишком уж прямолинейной. Как-то она забылась настолько, что задала вопрос по-испански. Я ответил, что уверен, тоже по-испански, и она посмотрела на меня, дотронулась рукой и больше не спрашивала. 3 раза она осматривала наклонный съезд с моста, качала головой и беззвучно ругалась. Ну, ясно, это имело прямое отношение к офицеру, моей дорогой сестрице Деборе. Факт наличия реального рефрижератора, как и предсказывала Дебора, потребует определенного контроля за подачей информации. И потому, как Лагерта закусила нижнюю губу, я понял, что она как раз работает над этой самой проблемой. Наверняка она выдаст что-то неудобное для Деб, это у нее всегда отлично получается. Но пока я все еще не потерял надежду на скромный подъем акций моей сестры. Конечно, не благодаря Лагерте, но можно допустить, что кто-то еще заметит, что ее блестящий опыт детективного расследования завершился удачей. Как ни странно, Лагерта не спросила меня, а что я делал на этой дороге в такой час? Ну, конечно, я не детектив, однако такой вопрос мне кажется совершенно естественным. Возможно, и нехорошо утверждать, что упущение – дело для нее типичное, но это факт. Она не спросила. И тем не менее очевидно, что нам есть еще о чем поговорить. Я последовал к ее машине, большому двухлетнему светло-голубому «Шевроле», на котором Лагерта ездит по служебным делам. А после работы она пересаживается в маленький БМВ, о котором никто не должен знать. «Залезай», — сказала она, и я устроился на изящном голубом сиденье. Лагерта ехала быстро, перестраиваясь из ряда в ряд, и совсем скоро мы уже проехали дамбу, снова оказались в Майами, пересекли бульвар Бискейн и проехали еще полмили в направлении автострады 95. После этого она повернула на автостраду и полетела в северном направлении, со скоростью которой была великовата даже для Майами. Очень скоро мы уже поворачивали в противоположную от моря сторону, в направлении Санрайз. Лагерта поглядывала меня из уголка глаз и так три раза, пока наконец не заговорила. «Классная рубашка!» Я посмотрел на свою действительно славную рубашку. Я в торопях набросил ее, отправляясь в погоню, и сейчас впервые обратил на нее внимание. Рубашка для боулинга из полиэстера с яркими красными драконами. Я провел в ней целый день на работе, она уже слегка помята, но, в общем-то, выглядит достаточно свежей. Симпатичный, конечно, но все-таки... Завела ли Лагерта светский разговор с расчетом, что я расслаблюсь и что-нибудь выболтаю? Подозревает ли она, что мне известно больше, чем говорю? Неужели думает, что ей удастся усыпить мою бдительность и разговорить? «Ты вообще всегда так хорошо одеваешься, Декстер?» — говорит она и смотрит на меня, широко и глуповато улыбаясь, даже не замечая, что вот-вот врежется в автоцистерну. Вовремя спохватывается и одним пальцем поворачивает руль, обгоняет цистерну, потом поворачивает на запад, в сторону автострады 75. Я подумал о том, что всегда ношу красивую одежду. «Ну да, конечно. Горжусь, что я лучше всех одетый монстр в округе. Подходящая одежда для каждого случая. А вот, кстати, что положено надевать к утреннему обезглавливанию? Ну, естественно, рубашку для боулинга, однодневной свежести, ну, еще слаксы. Я выгляжу модным. Однако, за исключением в торопях выбранного этим утром костюма, я все-таки осторожен. Один из уроков Гарри – оставайся аккуратным, одевайся хорошо, но избегай внимания. Но с чего это вдруг политически ориентированная дама-полицейский из убойного отдела стала что-то замечать и обращать внимание? Это ведь... Да неужели? Меня осенило. Что-то странной улыбки, промелькнувшей на ее лице, подсказал ответ. Ну, нелепо, конечно. Но что еще? Что еще это может быть? Лагерта не ищет возможности поймать меня врасплох и не собирается больше задавать проницательных вопросов о том, что я там видел, не видел. И на самом деле ей совершенно наплевать на мою компетенцию в области хоккея. Лагерта ведет себя так не из служебных соображений. Похоже, я ей нравлюсь. Ну вот. А ведь я еще не пришел в себя после жуткого шока от своего чудного, воровато-слюнявого нападения на Риту. И вот теперь это? Я нравлюсь детективу Лагерте? Неужели террористы что-то подлили в водозабор Майами? Может быть, я выделяю какой-то странный феромон? Или женщины Майами вдруг осознали, насколько безнадежны все мужики, и я стал привлекательным по умолчанию? Конечно, я могу и ошибаться. Я набросился на эту мысль, как барракуда на блестящую серебристую блесну. В конце концов, насколько эгоистично полагать, что вот такая отполированная, искушенная и ориентированная на карьеру дама, как Лагерта, может проявить какой-то интерес ко мне. Может быть, ну, вероятней, что... Что? Как бы неудачно все ни складывалось, все равно в этом есть определенная доля смысла. Мы занимаемся одной и той же работой, и поэтому, как гласит традиционная полицейская мудрость, будет легче понимать и прощать друг друга. Наши отношения – помогли бы ей переживать дежурство и постоянные стрессы. Я не хочу хвалиться, но все-таки я достаточно презентабелен. Как говорят местные, у меня всегда хорошо убрано. Уже несколько лет я выставляю перед ней свое обаяние. Конечно, это чисто политические фигли-мигли, но ей вовсе не обязательно знать. А я умею быть обаятельным. Это одна из немногих тщеславных черт моего характера. Я старательно учился, долго практиковался. И когда я начинаю применять свои навыки на деле, никто и не скажет, что я притворяюсь. Мне хорошо удается разбрасывать семена обаяния. Наверное, естественно, что со временем семена эти начинают давать свои всходы. Однако вот таких всходов я не ожидал. И что же теперь? Как-нибудь вечером она предложит тихо поужинать? Или несколько часов потного блаженства в мотеле «Касик»? К счастью, мы уже подъехали к арене, еще до того, как мною полностью завладела паника. Лагерт объехала здание вокруг, чтобы найти нужный подъезд. Это было нетрудно. У длинного ряда двойных дверей сгрудилось несколько полицейских автомобилей. Она втиснула свою большую машину между ними, и я быстро выпрыгнул из нее, пока Лагерта не успела положить мне руку на колено. Выйдя из машины, она мгновение смотрела на меня, и ее губы подергивались. «Я пойду взгляну», — сказал я, и почти вбежал в здание арены. «Да, я действительно спасался бегством от детектива Лагерты, но мне очень не терпелось попасть внутрь. Увидеть, что натворил мой игривый друг, оказаться рядом с его произведением и почувствовать запах этого чуда». Из помещения неслось эхо организованного бедлама, типичного для любого места, где совершено убийство. И все же мне казалось, что в воздухе присутствует особая наэлектризованность, слегка приглушенное ощущение возбуждения и напряженности, которых не найти на месте обычного убийства. Такое чувство, что здесь все как-то иначе. Может произойти нечто новое и прекрасное, потому что сегодня мы здесь, на острие ножа. А может быть, я все это надумал себе. Группа людей столпилась вокруг ближайших ворот, на некоторых форма Броварда. Скрестив руки на груди, они наблюдали, как капитан Мэтьюс спорит о юрисдикции с человеком в дорогом костюме, явно сшитом на заказ. Подойдя ближе, я узнал Эйнджела в необычной для него позе. Он стоял над лысеющим человеком, который, опустившись на колено, разглядывал кучку аккуратно упакованных пакетов. Я остановился у борта и стал смотреть сквозь защитное оргстекло. Вот оно, всего в 10 футах. Само совершенство. На фоне этой холодной чистоты хоккейной площадки, тщательно обработанной ледяной машиной Замбони. Любой ювелир вам скажет, насколько важно найти нужную оправу. А это было просто сногсшибательно. Абсолютное совершенство. Я даже почувствовал легкое головокружение, сомневаясь, выдержит ли бортик мой вес, будто я мог просто вот так пройти сквозь твердое дерево, как сквозь туман. Даже из-за борта было видно. Он не торопился. Он сделал все четко, несмотря на предупредительный звоночек всего несколькими минутами раньше, там, на дамбе. Или он каким-то образом знал, что я не собираюсь ему вредить. А коль скоро именно я вынес это на всеобщее обозрение, действительно ли я не имел в виду навредить? Или я собирался проследить за ним до его берлоги, а потом в нужный момент все выложить, дрожа от желания помочь Карие и Деборе? Ну, конечно, я думал, что именно этим и занимаюсь, но хватило бы у меня сил решиться на такое, если бы все разворачивалось так же интересно. И вот мы на хоккейной арене, где в созерцании я провел столько приятных часов, Разве это еще раз не доказывает, что наш художник, ну, извините, конечно, я имел в виду убийца, движется как-то параллельно со мной? Только взгляните на прекрасную работу, которую он здесь представил. А голова – это ключ. Определенно, она является слишком важным элементом его работы, чтобы просто так где-то его оставлять. Зачем он бросил ее мне? Чтобы напугать, вызвать припадок страха, ужаса и трепета? Или же он знает, что мои чувства те же, что и у него? Чувствует связь между нами? Или просто хочет поиграть? Или дразнит меня? У него должны иметься очень веские причины, чтобы поставить мне такой трофей. А если уж я настолько ошеломлен, разве может он ничего не чувствовать? Подошла Лагерта. «Ты так торопишься?» — сказала она с легким оттенком недовольства в голосе. «Боишься, что она исчезнет?» И она кивнула на груду пакетов с частями тела. Я знал, что где-то внутри у меня есть умный ответ, который заставит ее улыбнуться, чуть больше обаяет ее, смягчит этот мой неловкий побег из ее тисков. Но когда стоишь здесь, у бортика, глядя на части тела на льду, в сетке ворот, как говорится, в присутствии величия мудрость уходит. Мне удалось не заорать на нее, чтоб заткнулась. Но, знаете, я был очень близок к этому. «Я должен был увидеть», — честно ответил я, а потом нашел себе силы объяснить. «Это же ворота нашей команды». Лагерта игриво шлепнула меня по руке. «Ты просто ужасен!» К счастью, к нам подошел сержант Доукс, и у нее не осталось времени на кошачье хихиканье, которое я бы уже не вынес. Как всегда оказалось, что Доукса больше всего интересует, как половчей схватить меня за ребра и выпотрошить. И он одарил меня настолько теплым и всепроникающим взглядом радушного хозяина, что я предпочел поскорее исчезнуть и оставить его детективу Лагерте. Он уставился мне вслед с таким выражением, как будто думал, что я должен быть в чем-то виноват. И ему очень хочется обследовать мои внутренности, чтобы выяснить, в чем именно. Я уверен, он чувствовал бы себя счастливее там, где полиция время от времени разрешали бы ломать ребра и большие берцовые кости. Я медленно шел вдоль бортика к ближайшему выходу на лед. И почти дошел до него, пока что-то довольно сильно не врезалось мне в область ребер. Я развернулся, чтобы встретить своего обидчика достойным отпором и натянутой улыбкой. «Привет, дорогая сестрица», — сказал я. «Как приятно увидеть лицо друга». «Ты ублюдок», — прошипела она. «Вполне вероятно», — согласился я. «Но зачем выносить это на обсуждение прямо сейчас?» «Потому что ты жалкий сукин сын. Ты знал, знал, а мне даже не позвонил». «Знал?» Я почти заикался. «Да чего ты решила?» «Хватит пиздить, Декстер», — прорычала Дебора. «Ты же не поехал в 4 утра к шлюхам. Ты знал, где он. Знал, блядь». «А, ну теперь-то все ясно. Я ведь действительно так завяз в своих собственных проблемах, начиная от сна, который фактически оказался пророческим, потом это кошмарное общение с Лагертой, а Дебора, ну, она просто вылетела у меня из головы. Я ведь действительно не поделился с ней, и, конечно, она разозлилась». «Да я не знал, Деб», — пытался я оправдаться и хоть чуть-чуть успокоить ее. «Ничего определенного, это, ну, на уровне предчувствия, что ли. Просто пришло в голову, и все. Правда, ничего определенного». «Ага, кроме того, что ты определенно его нашел», — прорычала она, снова ткнув меня в бок. «Ну, на самом-то деле все не совсем так. Это скорее он нашел меня». «Хватит умничать». И мне ничего не осталось, кроме как развести руками. Насколько все-таки невыносимый бывает иногда Деб. «Ты же обещал мне. Обещал, блядь». «Вот что-то я не припоминаю никаких обещаний, который включался бы ночной звонок с пересказом кошмарного сна. Однако из политических соображений об этом не стоило говорить. Поэтому я оставил утверждение без комментариев. «Ну, извини, Деб», — сказал я. «Я просто не мог подумать, что из этого что-нибудь получится». Естественно, у меня и в мыслях не было попытаться объяснять это через парапсихологию, даже такому близкому человеку, как Деб. Да мне этого и не хотелось. В голову пришло совсем другое. «Ты мне лучше помоги. Вот что мне сказать, если они решат спросить, зачем это я катался там на машине в 4 утра?» «А Лагерта уже не спрашивала тебя?» «Она меня опрашивала, всесторонне и исчерпывающе. Меня даже передернуло». На лице Деб появилось раздраженное выражение. «Но она не поинтересовалась». «Убежден, у нее и так много забот», — сказал я, умолчав о том, что часть этих забот, очевидно, касается меня напрямую. «Но ведь рано или поздно кто-то поинтересуется». Я посмотрел туда, где она возглавляла операцию. «И, скорее всего, это будет сержант Доукс», — добавил я, не без страха. Она кивнула. «Да, он хороший коп. Вот если бы ему только чуть-чуть поменьше спеси». «Спесь — это может быть единственное, что у него есть», — возразил я. «Но по какой-то причине он меня не любит, да просто ненавидит. И спросит о чем угодно, если решит, что этим загонит меня в угол». «Ну тогда просто скажи ему правду», — сказала Дебора с невозмутимым видом. «Но сначала скажи ее и мне». И она снова ткнула меня в то же место. «Ну, пожалуйста, Дебора, ты же знаешь, какая у меня нежная кожа». «Вот и не знаю», — ответила она, — «но чувствую, что начинаю узнавать». «Ладно, хорошо. Такое больше не повторится», — пообещал я. «Это было просто какое-то ночное вдохновение, понимаешь? Ну, что бы я тебе сказал, если бы позвонил, а дело обернулось бы ничем?» «Но оно не обернулось ничем, а как раз наоборот». «И еще один тычок». «Да правда, я не был уверен, что так получится. Я бы чувствовал себя последним придурком, если бы втянул тебя в это». «Да? А теперь представь, как бы я себя чувствовала, если бы он тебя убил». Вот так сюрприз. Мне даже трудно начать представлять, что бы она почувствовала. Сожаление, разочарование, гнев. Боюсь, все эти штуки, они выше меня. Я просто повторил: «Прости меня, Деб». А потом, как неунывающая Поллианна, которая в любом деле находит светлые стороны, добавил: «Но, по крайней мере, там был действительно рефрижератор». Она моргнула. «Там был грузовик?» «Ох, Деб, то есть они тебе не рассказали?» И вновь последовал тычок. «Блядь, Декстер!» – зашипела она. «Так что же, грузовик?» «Да, был грузовик», – произнес я, несколько сконфуженный ее настолько эмоционально обнаженной реакцией. И, конечно же, тем фактом, что столь симпатичная женщина выбивает из меня все это дерьмо. Он сидел за рулем фургона рефрижератора, когда бросил мне голову. Дебора схватила меня за руки и уставилась прямо в глаза. «Иди ты нахуй!» — наконец смогла выговорить она. «Ну, ладно, как скажешь». «Господи Иисусе!» — произнесла Дебора, глядя в пространство и, очевидно, видя свое повышение по службе, проплывающее где-то у меня над головой. Она, скорее всего, собиралась продолжить, если бы в этот момент Эйнджел не подал голос, перебивший гул, висящий над ареной. «Детектив!» — крикнул он, вертя головой в поисках Лагерты. Его голос звучал странно, словно в беспамятстве, как вскрик полузадушенного человека, не привыкшего громко говорить на людях. И в помещении сразу же стало тихо. В интонации был одновременно и шок, и триумф. «Я нашел что-то важное, но, о Господи!» Все глаза повернулись в сторону Эйнджела, а он показывал вниз на сидящего на корточках лысого мужчину, который медленно и осторожно что-то вынимал из верхнего пакета. Мужчина, наконец, вытащил эту штуку из пакета, неловко держа, уронил, и она покатилась по льду. Он потянулся за ней, поскользнулся и поехал по льду вслед за поблескивающей штуковиной, пока их обоих не прибило к борту. Трясущейся рукой Эйнджел дотянулся до нее, схватил и поднял, чтобы всем нам было видно. Внезапно воцарившаяся в помещении тишина была благоговейной, захватывающей и прекрасной, как всеподавляющий взрыв аплодисментов после того, как с гениального произведения сняли покрывало. Это было зеркало заднего вида с грузовика.